что хотя их и постигла беда, хлеб им достался сравнительно дешево, а это как-никак обрадует Иакова. Они вспоминали коротышку управляющего, какой это приятно флегматичный человек, не тум, а недвусмысленно любезный, без всяких шипов. Кто знает, впрочем, как вел бы он себя, будь он не просто старшим рабом, а господином и хлеботорговцем. У простых людей меньше соблазнов, им легче быть добросердечными, а величие и неограниченная власть почти непременно ведут ко всяким причудам. Вот и Всевышнего, например, трудно бывает порою понять в его неистовстве. Впрочем, сегодня Мошель был почти недвусмысленно любезен, если не считать того, что он велел связать Симеона. Он напутствовал их, благословил их и почти торжественно сравнил их со знаками круговорота, один из которых скрыт. Вероятно, он смыслит в звездах. Наверное, он даже гадатель и книгочий. Недаром он упомянул, что у него нет недостатка в высших средствах, дополняющих его природную остроту ума. Они не удивились бы, узнав, что он звездочет. Но если светило сказали ему, что они шпионы, то это чистейший вздор. Обмениваясь подобными замечаниями, они в тот же день сильно продвинулись к Горьким озерам. Когда стемнело, они остановились на ночлег, выбрав красивое уютное место, наполовину огражденное глинистым бугром, из которого, уходя сначала вбок, а потом вверх, росла кривая пальма. Были тут и колодец, и хижина для укрытия, и почерневшая перед ними земля свидетельствовала о том, что здесь разводили огонь, и что местом этим пользовались для привала и прежде. Поскольку оно и в дальнейшем будет играть роль в нашей истории, мы отметим его пальмой, колодцем и хижиной. Здесь братья стали устраиваться. Одни развьючивали ослов и складывали грузы, другие черпали воду и собирали хворост для костра, а один из них, Иссахар, сразу принялся кормить своего осла. Прозванный сам ослом, он питал особую симпатию к этому животному, а его верховой осел уже не раз просил корм надсадным воплем. Сын Лии открывает свою торбу и громко вскрикивает. «Эй!» — зовет он. «Глядите! Вот так-так! Братья во Иакове! Скорее ко мне! Что я нашел?» Они подходят со всех сторон, вытягивают шеи и смотрят. Иссахар нашел у себя в торбе, прямо сверху, свои деньги, 10 сребреников, заплаченные им за зерно, которое он вез. Они стоят и дивятся, качают головами, делают знаки, отвращающие несчастье. «Да, костлявый, что же это такое с тобой?» Вдруг они бросаются в рассыпную, каждый к своей торбе, каждый ищет, а искать и не нужно, у каждого сверху лежат его деньги. Они так и сели на землю. Что же это такое? Они платили священно точно по весу каменных гирь, а теперь их деньги вернулись к ним. Как тут было не растеряться в недоумении? Что бы это могло значить? Приятно и смешно найти свои деньги рядом с товаром, за который ты заплатил, но в то же время это и жутко, и даже больше жутко, чем приятно, особенно если тебе и без того уже предъявлено обвинение. Подозрительная эта приятность, подозрительная в двух смыслах и в смысле намерений, за нею кроющихся, и в том смысле, что ты сам пристаешь в еще более ложном свете. И при этом было тут что-то веселое, хотя с другой стороны и чувствовался какой-то подвох. Поди тут разберись, поди скажи, почему Бог так поступил с ними? «Знаете ли вы, почему Бог так с нами поступил?» — спросил большой Рувим, мотнув головой, и мышцы его лица напряглись. Они понимали, что имели в виду. Он намекал на старую историю, причисляя эту странную находку к тем бедам, клубок которых теперь разматывался, потому что они когда-то, вопреки его предостережениям, да предостерегал ли он их, подняли руку на мальчика. Они понимали его, потому что и сами более или менее ощущали ту же неопределенную связь. Уже одно то, что они вмешивали в дело Бога и спрашивали друг друга, почему он так поступил с ними, доказывало, что у них была та же мысль. Но мыслью, считали они, следовало и ограничиться, и незачем было Рувиму еще и мотать головой. После этого происшествия явиться к отцу было еще труднее. К предстоявшим признаниям прибавилось еще одно. Симеон, Вениамин, А тут еще эта щекотливая новость. Нет,